Та быстро закивала. «Прошу, не нужно, я не хочу, не нужно, я буду хороший, правда, правда, дура ты с хвостиком». Поднимаю на руки слегка даже похудевшую девушку и кладу на кровать. «Я за Ленарой, а ты отдыхай. Я не просто так не хочу, чтобы в моем разуме копались посторонние. Не каждый подобное выдержит». Дверь закрылась, а я едва слышно выругался и не на девушку, а на собственное разгильдяйство. Как можно было забыть, что можно проникнуть в разум, минуя защиту? Через несколько минут Ленара оказалась в комнате, начав быстро и пристально осматривать пострадавшую девушку. «Что с ней?» «Пока точно сама не знаю, Илья. Скажите, что вы с ней такого сделали? Может, она что-то принимала?» «Ничего я с ней не делал, она сама залезла ко мне в голову и увидела нечто, что ей не понравилось». Руки знахарки зависли, а взгляд медленно перевелся на меня. «А сейчас без шуток, что случилось?» «Я говорю правду. Вы понимаете, что у нее мог повредиться разум и ядро памяти?» «Про разум знаю, про ядро нет, и я в этом не виноват. Я предупреждал, чтобы в мой разум не лезли». «Нет, вы не понимаете». Ленара встала, но в этот самый момент Кассия схватила ее руку. «Нет, не оставляйте меня, прошу, не нужно, мне страшно. Я». Ленара явно растерялась. Такое она видела впервые. Демоническая девушка просит и не требует. Да она реально боится своего временного владельца. «Так, Илья Кузнецов, я забираю вашего фамильяра и отстраняю вас от учебы, пока все не выяснится. Внимание! Вас отстранили. Отправка в ваш мир через 29.58. Погодите, как? Вы не можете. Я не могу. Посмотрите, что вы сделали с бедной девушкой. Да она боится вас, когда у меня даже сравнения нет. Все, я вызвала директора, он сейчас подойдет». Дверь распахнулась мгновенно, заставив девушку скрутиться в позу эмбриона. «Что тут происходит? Ленара, будь добра, расскажи мне, директор». «Мистер Илья сломал психику и, возможно, ядро личности суккубы Кассии. На мой взгляд, его нужно немедленно выгнать из стен нашей академии и вообще запретить тут появляться даже после того, как наш мир станет доступен для их посещения». «Спокойно, Ленара, с чего вы взяли, что Илья хоть как-то причастен к происходящему?» «Он сам сказал, директор. Он признался, что он пережил такое, что сломало девушке психику». «Хотите конфетку, директор? Я уже почти сотню лет директор, а по поводу вашего вопроса, я отменяю его изгнание, и мы поговорим обо всем здесь и сейчас. Но, Ленара, присаживайтесь. Думаю, нам всем есть что выслушать от Ильи и Кассии. И первоначально, Кассия, будь добра, хватит притворяться и строить из себя жертву. Я чувствую, что твоя психика хоть пострадала, но не настолько сильно, а ядро личности не повреждено вовсе». Суккуба скривилась и встала. «Ну и зачем? Весело было. Не совсем, видишь ли, из-за тебя чуть ли не отчислили твоего временного союзника, а пострадать могли вы оба. Хоть никаких правил, запрещающих вытворять подобное, нет, но все же ты переступаешь черту, врываясь в чужие воспоминания, и это целиком твоя вина. А теперь ты, Илья, скажи мне, есть что-то, что ты мне хочешь рассказать?» «Нет-нет, директор, мои воспоминания, это только мои воспоминания, и как бы вы ни хотели, я не стану ими делиться. А что насчет твоего фамильяра? Конфликт будет? Если будет, мы можем отправить ее к себе домой, и она больше тебя не побеспокоит. Это возможно, правила Академии это разрешают. И да, я знаю, что ранее мы говорили другое, но сейчас, видишь ли, она повредила психику, а это опасно и противоречит правилам Академии». Я посмотрел на все еще седую суккубу. «Нет, конфликтов не будет, я прощаю ее за то, что она сделала». Директор кивнул и повернулся к демонице. «Видишь, можешь не переживать, ты останешься тут еще на какое-то время, но я тебя прошу, умерь свое любопытство, оно тебя до добра не доведет». «Но, профессор, вы не можете». «Ленара, что я не могу? Я директор Академии, это мне решать, кого отчислять и блокировать доступ. Виновата сама Кассия, и вас он тоже предупреждал, что к нему в голову лучше не лезть, и хорошо хоть немного, что вы не стали усугублять ситуацию. Она демон, а вы эльфийка. А теперь пойдемте, оставим парочку наедине, им многое нужно обсудить и еще». Взгляд в нашу сторону. «Илья, я тут решил сделать для вашей группы послабление. По моему усмотрению, вы на сутки будете отправляться в свой мир. В это время, наше время будет идти синхронно, уж прости за каламбур. Профессор улыбнулся и направился к выходу. Я же продолжил стоять с открытым ртом, охреневая от происходящего. Сел на соседнюю кровать и схватился за голову. Я никому не скажу, чего. Оторвавшись от пола, я посмотрел на девушку. Я никому не скажу, за свой секрет можешь быть спокоен, Илья, говорит уверенно и твердо. Даже хочется ей поверить, но верить дьяволу. Откуда мне знать, что ты не предашь меня? Откуда мне знать, что подобное не повторится вновь? «Если я доверюсь тебе, молчание, вот видишь, почему я ношу маску и почему, если я стану тем безумцем, которого ты видела, то пострадаю не только я, но и близкие мне разумные. Илья, тебе нужна помощь, я серьезно, все, что с тобой происходило, это ненормально, даже по меркам демонов это слишком, те, кто это с тобой сотворил, вся эта боль, это слишком, даже для меня это слишком, а ведь я та еще мазохистка». Но после того, что я увидела, думаю, мои взгляды резко поменяются, а с учетом того, что я знаю, что ты сделал с предателями. Послушай, ты можешь мне доверять, я серьезно, и можешь не строить такую гримасу, я могу тебе помочь и хоть частично, но приглушить боль и постараться починить твою душу, хоть демоны этим и не занимаются и в основном разрушают. Кассия, ты сейчас серьезно, или это очередная жестокая шутка? Ты видела только малую часть. Я заглянул в логи, и там все подробно написано. Ты тоже можешь не удивляться, я настроил логи на проявление всего, и каждый шаг фиксируется системой. Но ты должна понять, что я ненавижу ложь. Я это поняла, Илья, ответила девушка с тем же невозмутимым лицом. Для себя она уже все решила. Если прогонишь, я спокойно уйду, но можешь быть уверен, я тебя не предам. Я, честно, не понимаю, почему ты до сих пор жив после подобного. И тут дело явно не в силе воли или не только в ней. Кто ты, Илья? Кассия, тот, кого ты видела, мертв. Он остался там, в том мире и в той реальности. Подумай хорошенько, от помощи я не откажусь, но согласишься ли ты после увиденного работать с таким человеком, как я? Да, девушка тут же подтвердила свое согласие кивком. Кивнул я, после чего быстро открыл меню и начал медленно, но верно изучать кое-какие настройки. Кассия не шутила и не лукавила. Она действительно хотела помочь. Кому расскажешь, не поверит, а еще увиденное заставило как минимум уважать этого парня. Через пару секунд появилось сообщение. Внимание! Игрок Илья Кузнецов приглашает вас вступить в его отряд. Добыча. Свободное. Деление опыта. Свободное. Информация об участниках отряда. Скрыто. Согласны стать частью отряда? Да нет, девушка, мгновение поколебавшись, кивнула. Да, я согласна. Внимание! Вы стали главой отряда. Поздравляем. Путь одиночки. Путь в один конец. Не останавливайтесь и добьетесь успеха. Довольно издевательские слова, как по мне, ну да ладно. И что теперь? Кассия опустила голову. Теперь мы с тобой пройдемся по этому городу и подготовимся к возвращению в мой мир. Без меня. Что? Ты вернешься без меня? Ты слышал, что сказал директор? Только для вас, то есть жителей вашего мира. Про фамильеров ни слова. Так что будь аккуратнее, ты столько пережил, так что будет глупо погибнуть от рук монстра. Киваю, но встаю с кровати. Хорошо, а теперь пошли и ты расскажешь о своих проблемах. Своим я помогаю, знаю, и мне от этого жутко. У тебя не всегда получается так, как ты задумал. Такое случается всегда и по несколько раз. Однако это жизнь, а не игра. Открыл входную дверь и увидел еще одно знакомое лицо. Лаки, а можно не сейчас, мне в данный момент не до того и очень хреново. Нет, Илья, прямо здесь и сейчас ты ответишь на мои вопросы. Оставьте его. Кассия мгновенно вскочила с места и бросилась на Лаки с такой яростью, что я едва смог ее перехватить. Сам же прошлый победитель игр только изогнул бровь в удивлении. Нет, я, конечно, слышал, что ты решил заняться ее воспитанием, но не думал, что успехи настолько поразительны. Она влезла мне в голову и увидела то, что ей не понравилось, так что не советую совершать подобную глупость. Смотрю на девушку. Кассия, успокойся. Слышишь, все хорошо. Девушка затихла, а потом и вовсе отрубилась прямо на руках, начав клевать носом. Положив демоницу на кровати и укрыв пледиком, указал профессору на выход и вышел сам. Послушай, сейчас не самое подходящее время для разговора. Нет, Илья, сейчас как раз самое подходящее. Рука легла мне на плечо, после чего мигнула яркая вспышка, и мы очутились в небольшой комнате. Не бойся, мы в моем кабинете. Присаживайся в кресло и начнем. Я сел на автомате, а Лаки сел напротив, поправляя свои прилизанные волосы. «Итак, ты отправляешься домой, однако ты не был на многих занятиях и многого не знаешь, очень многого. Но это мелочи, поговорим о твоем навыке мимикрии». «Нет, что нет, мы не будем о нем разговаривать. Илья, во-первых, ты можешь расслабиться, тут никто ничего не узнает. Во-вторых, я тот, кто может тебе помочь с твоими навыками, а также дать дополнительные баллы, хоть они тебе и не очень нужны. Почему это? У тебя есть один довольно распространенный, но на маленьком уровне бесполезный навык. Это какой? У меня много каких навыков маленького уровня. Золото. То, что помогает тебе выбивать из зараженных и не только золотые монеты. И не смотри на меня так, я твой наставник и мне раскрыта практически полная информация по тебе. А теперь слушай внимательно, читер. И не смотри на меня так, ты читер, который взломал систему, а это достижение. Хоть система модератора за твоей головой не послала, вообще-то послала. Да, ну и неудивительно, что, выкрутился, слабенький, помог случай. Понятно, значит это изменение теперь в ее архиве, хорошо, но теперь по поводу мимикрии. Тебе, можно сказать, повезло с этим навыком, но отчасти. Ты в курсе, что он влияет на разум? Судя по всему, тебе подобная участь не грозит, он у тебя и так сломан. Что ты вообще знаешь об этом навыке? Отвечай быстро и четко. Я несколько дней занятий пытаюсь уместить в несколько часов. Мимикрия помогает принимать облик любого биологического и не очень биологического существа. Верно, и это на начальных этапах. Дальше будет легче. Я могу улучшить ее на несколько уровней, но мне нужно золото. Не думай, я не тщеславный, для меня это мелочи, но система требует соответствующей платы. Лаки, я слегка придвинулся. Что тебе от меня нужно? Насколько мне известно, бог лжи и обмана не станет помогать хоть и человеку из родного мира просто так. Тебе это невыгодно и неинтересно. Я хорошо знаю мифологию. Хоть там большинство деталей придуманы, однако суть ясна. Скажем так, ты мне будешь нужен. У меня на тебя есть планы, Илья, и давай на чистоту, я нужен тебе. Пусть это будет взаимовыгодное сотрудничество. У тебя есть потенциал, но самое интересное, это твоя непредсказуемость. Напоминаешь меня в молодости. Погоди, а ты случаем не я из параллельной вселенной? Ну, чего молчишь? Хватит устраивать драматическую паузу. Говори уже, можешь расслабиться. Нет, я не ты, и звать меня не Лаки. Хорошо, сделаю вид, что поверил тебе, Илья. Ну так что, ты согласен на временный союз? А у меня есть выбор, я смогу прокачать свои навыки у других преподавателей или где-нибудь в городе. Нет, эхо жаль. Придется согласиться на твои условия. Договор будем скреплять системой или на словах. Системой, разумеется, я перестраховщик еще тот. Внимание, вам предлагается договор. Взаимное сотрудничество. Желаете ознакомиться со всеми подробностями? В итоге пришлось вычеркнуть совсем уж ненормальные пункты типа вечного рабства или служения после смерти. Не знаю, на что этот обманщик рассчитывал, но явно не на то, что я поведусь на столь явную ловушку. Вот только подобное заставило пересмотреть весь текст еще несколько раз и, как оказалось, не зря. 90% добычи с мобов любых уровней, и этот пункт был спрятан просто мастерски. Видна была рука профессионала. Когда я указал на данную особенность, то просто разорвал договор, но он появился вновь. В этот раз нормальный, а улыбка собеседника расплылась еще больше. Кажется, я наконец-то нашел того, кого так долго искал, дебила, который согласится на твои требования. Нет, юриста, который будет внимательно просматривать все мои записи и бумаги. Шучу, конечно, внимательного человека. Готовься, Илья, сейчас начнется твое обучение, а вечером ты отправишься в свой мир. Глава 10. Необычный продавец. Скажи, ты издеваешься? Ты будешь меня учить или заставлять смотреть кино? Лаки проводил какие-то странные манипуляции со старинным, я бы даже сказал, доисторическим прибором под названием проектор. Пленочный, мать его, проектор. Молчи и запоминай. Свет погас, а на стене появились начальные титры. Придумали и сыграли. Лаки, у нас мало времени, что ты творишь? Может, просто скажешь, что и как? Нет, Илья, так будет неинтересно и до тебя не сразу дойдет. А это фильм-легенда. Да я сам от него тащусь, так что смотри и наслаждайся зрелищем. Прошло больше половины фильма. Я хоть и не скучал, но откровенно не понимал. Ну, роботы из будущего в прошлом. Ранее сам фанател от подобного. О, а сейчас начнется самое интересное. Смотри внимательно, Илья. Известный актер срывает с руки кожу, заставив окружающих завопить, а потом в изумлении смотреть на кибернетическую руку. «Погоди, ты хочешь сказать? Ну, наконец-то дошло, и даже фильм не закончился. Илья, ты меня расстраиваешь. Посмотри, у тебя все для подобного есть. Я думал, ты догадаешься в самом начале, как только пошли начальные титры и показали синеватую сферу. Да догадаться нетрудно было. Я посмотрел на свою руку. Думаешь, получится? Вполне должно. Попробуй». Я кивнул и постарался частично активировать свою мимикрию. На металлической руке появилась плоть, но бугристая и не совсем пропорциональная, будто под кожу насыпали шариков от травматического оружия и в очень большом количестве. «Плохо, вот тебе задание, мой неуклюжий ученик. Практикуйся и к вечеру сделай свою конечность максимально похожей на левую руку. Маны у тебя хватает, так что действуй, а ближе к отправке советую прогуляться к городу и прикупить полезные вещички. Тут есть неплохой кузнец, лавка алхимика, самая обычная аптека, бордель, если тебе необходимо, а также лавка зачарования. Могут зачаровать вещи на полезные для тебя эффекты, редкость однако, поэтому сдерут две шкуры, но мое дело рассказать. Скажи еще кое-что, сейчас с другими 7 студентами проходят такие же подготовки, и насколько нас отправит? Да, проходит, и вас отправит на сутки. То есть ты вернешься к 4 часам дня по своему времени, и ровно через 24 часа тебя вернут обратно. Ясно, спасибо, и что я тебе буду должен? Об этом потом, ты еще слишком мелкий. А теперь ступай и помни, мимикрия тебе сейчас ох как необходима. Она может дать существенное преимущество перед остальными, но также нарисует на твоей спине громадную мишень. Даже спрашивать не буду, о какой мишени идет речь, скорее всего, что меня могут спутать с мобом. Именно так, а теперь вали из моего кабинета, пока я не начал злиться. Эй, парень, тебе чего надо? Не видишь, тут добрые гномы торгуют, ну и что ты на меня вылупился, словно увидел прекрасную леди? Я вовсе не прекрасная леди, вали куда шел, нубера. Нет уж, уважаемый, вы, как я понял, алхимик, и мне именно к вам. Ну да, а что тебе еще нужно? Туалетную бумагу не продаем. Несмотря на хамство, я продолжил, едва сдерживаясь, чтобы не врезать столь наглому гному. Мне нужно зелье регенерации или навыки, завязанные на нее, желательно пассивные. Где можно достать что-либо из вышеперечисленного? Я тебе что, справочная? Ее тут нет, тут лавка алхимика, я алхимик. Так что вали куда шел, а если тебе нужны зелья, достань минимум 50 золотых монет из мобов своего мира. Ах да, вы же нуберы, денег у вас пока нет. Деньги есть, но есть ли зелья у такого хорошего гнома? Да ну, правда, что ли? Удивил, может, ты и не нуб, но слабак тот еще. Какое зелье регенерации именно интересует? А что, их много? Эх, все вам, нуберам, объяснять нужно. Есть несколько типов зелий восстановления и регенерации, в детали вдаваться не буду, но малое исправляет поверхностные раны, средние – переломы и внутренние повреждения, а большие полностью возвращают организм к изначальному состоянию. И даже если вы успели накопить жир до прихода системы, то и его зелье сжигает, но не мышцы, если они, конечно, успели накачаться, хе-хе. Даже оторванную руку зелье отрастит, но за все нужно платить, в том числе и за отращивание руки, а платить придется тем самым жиром и полезными веществами. Но есть еще великое зелье, оно мгновенно восстанавливает все повреждения и хоть сразу вали в бой. Внимательно выслушав, я покачал головой. Все не то, да ну, правда, что ли? А чего вам, любезным, тогда нужно? Нужно восстановить организм до входа в игру. Ага, а типа система этого не сделала сразу? Да, что, не глупи. Ах да, ты ведь еще зеленый нуб. Прежде чем система пришла, она автоматически подлечила все их болячки до приемлемого уровня, чтобы можно было подправить здоровье игровыми методами. Это не мой случай. Да ну, правда, что ли? А расскажите поподробней, мне это очень интересно, хочу записать в сборник анекдотов. Через пару минут из лавки алхимика вышел слегка недовольный парень, потирая левую ладонь, а, если быть точным, костяшки пальцев. Прохожие и жители города даже не обратили на него никакого внимания. Теперь зайдем к аптекарю, может, у него есть что-то. Слышишь, Эд, из руки показался питомец, который мгновенно переместился мне на левое плечо, игриво щелкая клешнями. Нет, убивать никого не будем. Простите, уважаемый, обернувшись, посмотрел на гнома. К счастью, этот не торговал в алхимической лавке. Да, вам что-то нужно? Не совсем, но скажите, что вы ищете? Могу подсказать всего за пару золотых. За один. Ну хорошо, за один. Так что вы ищите? Ищу место, где можно приобрести навыки лечения и зелья, желательно хорошие. Монета улетела в растопыренную ладонь гнома. ХМ есть такое, но не на обычных улицах. Но для вас там опасно, подкачайтесь до 15-го, потом поговорим. Ну уж нет, давай показывай, где это место. Таинственным местом оказался переулок, в конце которого находилась еще одна лавка, у которой даже название стерлось, но ясно одно, ограбит стопроцентно и даже не в самой лавке, а на пути к ней. Превратился в мимика, но оставил плащ с капюшоном. Так для большей защиты ЧТ-6 об не напугать остальных, на точку респа летать не очень хочется. Эй, парень, как говорится, кошелек или жизнь, хех. Позади раздались шаги, а после приставили нож к горлу. Опять почему постоянно к горлу? Резко разворачиваюсь и улыбнувшись во всю ширь своего лица. Я выбираю жизнь. Провожу языком по собственному лицу, а через секунду у грабителя неожиданно появились срочные дела. Шляпа-колпак слетела, а окровавленный нож упал на землю. «Стойте! Вы куда? А кошелек?» В ответ сначала мне прилетел увесистый мешочек. Я расхохотался, отчего несчастный гоп-стопщик припустил еще быстрее. Подобрав шляпу-цилиндр, надел ее на себя, после чего взял нож и вызвал описание. «Столовый нож. Описание. Квестовый предмет. А во, ну раз такое дело, прячу нож в пространственную карту, после чего активирую вид от третьего лица». Как это делал раньше, вид поражающий воображение, да еще и улыбка мимика без единого намека на губы с рядом острейших зубов, язык, больше похожий на щупальце, на голове шляпа, а на теле плащ. Да, кажись, я могу стать тут квестовым персонажем, если продолжу так ходить. Интересно, а это вообще возможно? Было бы интересно посмотреть на подобный квест, типа найдите страшное чудовище с кухонным ножом, бродящие по ночным переулкам. А в дополнительных пояснениях, что выходит только в полнолуние и умершие игроки в эту ночь не смогут воскреснуть до самого утра. Будет весело, как по мне. Внимание! Ваша заявка отправлена на рассмотрение. Ожидайте. Чего? Внимание! Ваша заявка одобрена. В течение недели вы должны стать квестовым персонажем. Варианты. Вариативны. Удачи, игрок. Нервно хихикнув в образе мимика, просто снял свою маскировку и отправился в ту самую лавку. «Тук-тук, есть тут кто?» «Да-да, заходите, уважаемый. Спасибо, что не послали прямо с порога. А вы где?» «Тут, за прилавком показалась маленькая ручка. Вот только обладателя так и не увидел. Обойдя прилавок, заметил черепаху, которая никак не могла подняться из-за своего панциря. «Ой, давайте помогу, уважаемый. Очень любезно с вашей стороны. А вы?» «Снимаю шляпу цилиндр и театрально поклоняюсь. Ваш клиент, тот самый, мужчина с панцирем поправил очки и я кивнул. Хорошо, я вас ждал, прошу за мной. Меня явно с кем-то спутали, но да ладно, времени еще полно, а слинять я всегда успею. Долго вас не было, эти игроки уже начинают выходить из академии, успели же где-то балов нахвататься. И не говорите, мало им своего мира, несу откровенную чушь, но пусть лучше так, не молчать же. И что нужно такому человеку в моей лавке? Предупреждаю, скидкой товары уникальные, в этом секторе больше не найти ничего похожего. Внимание, нестандартная ситуация, вас не должны раскрыть. Действуйте на свой страх и риск, и награда будет уникальной. Смахиваю сообщение. То, что мне нужно больше всего, это то, от чего мои враги затрепещут, а кровь застынет в жилах. Массового заклинания диари, увы, нет. Что-то еще, и было сказано с таким серьезным лицом, что я действительно на краткий миг поверил, что подобное может быть. Жаль, в таком случае, массовое застывание крови в жилах имеется? Нет, маги крови очень редко занимаются заказами именно таких свитков, сами понимаете, кровавые ритуалы, напитать свитки кровью жертвы и на кого он должен действовать. Верно, но попытка не пытка. В таком случае, есть ли навыки регенерации и зелья регенерации здоровья? Желательно, чтобы они могли полностью исправить существо. Молодой человек, прекратите нести чушь, довольно игр. В руке старика сверкнуло тонкое лезвие, которое он практически мгновенно направил мне в ладонь. Я ойкнул. Эхо, ведь я действительно поверил, что вы тот самый, негоже так старика обманывать. Сказали бы, что игрок, и на этом все. Внимание, Задание провалено. Штраф. Понижение репутации с продавцом и лендуром. 100. Эй, спокойно. Выдираю согнувшуюся иглу из металлической руки. Продавец, он же Элендур, слегка попятился, а глаза подозрительно сузились, на зеленых ладонях заплясали искры. Я сказал спокойно, я просто хочу приобрести товар. Вы чего, уважаемый? Молния. И банки за моей спиной превращаются в жидкое стекло. Резко отскакиваю в сторону, принимая облик мимика. Темной магией владеешь ты. Силам тьмы не место тут. Да с чего ты это вообще взял? Половина прилавка была снесена и врезалась в стену, перегораживая путь. Магия темная, она поглотит твой разум, падший ученик. Чего? Вы вообще о чем? Отпрыгиваю в сторону, и вторая часть прилавка также улетает в сторону двери, снося ту полностью. Воспользовавшись моментом, рыбкой прыгаю в проход, резко повернувшись и слегка приподняв цилиндр, улыбнулся. Псих. Еще парочка молний, от которых я едва увернулся, но сбежать и покинуть ненормальный переулок успел. Стоять. В грудь уперлась алебарда. Повезло, что я успел принять свой человеческий облик. Пользуясь случаем, быстро осматриваю остановившего. Шлем, кираса, мечи, самое главное, номерной знак. Фух, хорошо, что я вас встретил. Я зашел в лавку, а меня попытались убить. Что? В какую лавку? Да вон же. Поворачиваюсь и рукой указываю на пустую стену. Чего? Как такое может быть? Подхожу и щупаю стену, но никакого прохода тут не наблюдается. Ну да, парень, тебе бы протрезветь, иди в свою академию, тут таких как ты не любят, могут и прибить ненароком, хоть это для вас и считается безопасной зоной. Уходил в смешанных чувствах, но осталось еще немного надежды на несколько последних лавок, особенно надеялся на лавку зачарователя. Там точно должны быть интересные вещицы. Сперва кузнец, вот только в качестве кузнеца оказался знакомый, орк. Ну привет, грабитель. Выронив кувалду, тот хорошенько заехал себе по ноге, а я вспомнил, что кассия должна была что-то сделать с их мозгами. Интересно, сработало ли? Чего? Какой грабитель? Игрок, КХМ. Добро пожаловать в лавку Карнавара, тут вы можете приобрести оружие, а также многие другие приспособления. Ну ладно, опустим щекотливую тему. И еще раз добрый день, мне нужны стрелы или что-то дальнобойное. Уверены, у нас есть мечи и копья, они как раз подойдут именно вам. Уверен, киваю в сторону колчанов стрел. Сколько и почем? Хорошо, стрелы разные, но в основном обычные, так как зачарованные стоят дорого. Одна стрела от 3 золотых, да и хватает не очень надолго. Понимаю, а за сколько возьмете эту? Воплощаю стрелу из карты, чему не слабо удивился сам орк, но принял и начал осмотр. Простая стрела, никакой пробивной силы, хотя нет, тут я ошибаюсь, острие довольно хорошо заточено, могу взять колчан за 2 золотых. Ну, у вас и цены, конечно, а что поделать, мировой кризис, как-никак, хоть проблем с поставками нет. И то верно, скажи, а по качеству чем отличаются, из какого материала сделаны? Самые простые железные, есть стальные, они чуть дороже, но тоже долго не выдержат. Что касательно цены, это чуть позже. Далее идут наконечники для рыбы, но это мало чем вам может помочь в настоящее время. Военные стрелы и наконечники с ним, они устроены специально таким образом, чтобы вынимать стрелу было крайне болезненным. Иногда даже наконечник должным образом не закрепляют, дабы при извлечении древка сам наконечник оставался внутри. Это жутко, скажу я вам. Кремневый наконечник, свистящий наконечник из рога икшера, V-образный наконечник для перерезания веревок. Это уже из вашего мира. Судя по всему, у вас очень любят пользоваться веревками. Вот, а вот это острие и оперение современные охотничьи стрелы. Они куда крепче, сами понимаете, но если жертва вашей охоты упадет на стрелу, есть риск сломать древко. А это специальный наконечник Иуда с рикошетной пружиной. Следующий плоский наконечник из проволоки для охоты на мелкую дичь, но это вам не подойдет. У вас сейчас крупные твари, а эти стрелы, можно сказать, для мирной жизни. Как по мне, вам подойдет вот это аэродинамическое острие для стрельбы на дальность. Ну так что, будете брать? А если будете, то какие? Ах, еть. Простите, но в моей лавке попрошу не выражаться, тут культурное место, и еще вы тут первый игрок, а новичкам и первым покупателям полагается скидка. Погодите, я потер переносицу. У меня голова пошла кругом, и все это без ментальной магии. Можете не переживать, мы, орки, не владеем ментальной магией, я обычный орк и даже близко не шаман, Так вы хотите узнать более подробно? Да, но укороченный вариант. Это все стрелы? Пока да. Видите ли, это первая партия, другая будет только через месяц-другой, а может и раньше, но не намного. Мир ваш странные поставки тоже могут задержаться. Понятно, а что-то более технологичное есть? Бластеры там, воплощаю и показываю пример. Орк присвистнул. Это что у вас там за мир такой, высокотехнологичный что ли? Именно так, можно с этим что-то сделать или как-то усилить или есть подобные аналоги. Увы, но все, что есть, все на прилавке. Можете приобрести стрелы и обмундирование, хотя на вас и так хорошие вещи, но эти стрелы куда лучше той, что вы мне дали. Хуже только те, что предназначены для охоты. Типичный 21 век. Ну а что поделать, с системой не поспоришь, она мне тут еще арбалеты прислала, интересуют. Покажите, и что скажете по поводу вот этого? Воплощаю чугунный арбалет, а орк вновь присвистнул. Ну и дура, и сколько такая образина весит то? Немало. Я тяжело вздохнул. Значит, арбалет вам ни к чему, хотя есть миниатюрный вариант, примерно с вашу ладонь. Максимально легкий и весит всего чуть меньше полкило, но там и дистанция стрельбы малая. Разве что для самообороны, а в качестве стрел стальные иглы. Но если попадете в уязвимую точку, то это будет очень больно. Берете? Всего за сотню отдам и пару колчанов по сотне игл в каждом. Но эти колчаны больше похожи на коробки от спичек, а колчанами называю по привычке. О, забыл добавить, что важны не только наконечники, но и оперение. Хотите знать подробности? Не стоит. Я запротестовал, неистово маша руками. Я и так все понял, информацию бы переварить. Хорошо, вы можете осмотреться, а я пока займусь изготовлением мечей, свой заработок куда ближе к сердцу. Глубоко вздохнув, постарался все расставить по своим местам. Слишком много лишней и ненужной информации. Уважаемый, я хотел спросить, сколько стоит вот этот колчан со стрелами? Орк оторвался от заготовки и вновь подошел ко мне. Колчан 5 золотых, древко не совсем обычное. Как видите, оно из кровавого дерева, то есть само впитывает кровь, так что чистить не нужно, но это не зачарование. В колчане 30 стрел, да и сами стрелы для малой дистанции. Можно посмотреть на ваш лук. Достаю лук, но из рук не выпускаю, знаю, что подобным образом орк не сможет получить информацию о предмете. Тонкая работа и интересный дизайн, но стрелы к нему подойдут идеально, только точность пострадает, так как они заточены на пробитие брони, а не на дальность. Вы уверены в своем выборе? Да, уверен, и очень хотелось посмотреть на этот мини-арбалет. Судя по всему, с меткостью у вас все нормально, или хотите зачаровать? А, впрочем, мне этого знать незачем. Клиент всегда прав. Вот, смотрите. Орк скрылся за прилавком, после чего показал этот самый мини-арбалет. Работает на мане. Один выстрел, 0,01 маны. Очень удобен в эксплуатации. Сюда ставите колчан и можете стрелять. Это не арбалет, а какой-то игольник получается. ХМ хорошее название. Вы не против, если я его запатентую? Нет, но если в будущем будет скидка, согласен. Эх, не улыбались бы вы так, всех клиентов испугаете, в том числе и меня. Отдам этот мини-арбалет за 100 золотом, как и сказал ранее, и 2 колчана или коробки боеприпасов. Если берете и этот колчан, то с вас 105 золотых. Оформите кредит или займ. Ну что вы, я плачу сразу же. Орк поперхнулся, а я воплотил стопку золотых прямо у него на глазах. Пересчитайте и надеюсь, что у вас есть документы на это оружие. Да расслабьтесь, я шучу. Знаешь, сейчас как заломлю цену на все оружие, будешь знать. Не кипятись, парень. Так что, пересчитал? Да, все сходится, товар ваш. Надеюсь увидеть вас снова. Обязательно приду. А, где я могу купить зелье регенерации? Кроме как в тех лавках. Увы, но здешние владельцы не очень рады игрокам. Орк подсказал еще несколько лавочников, но увы, их сейчас нет в городе, что затрудняло выбор, но у него имелась и парочка зелий про запас. Его услугой я и воспользовался, приобретя пару зелий и тут же употребив. Сильно плохо, не то чтоб плохо, но у меня проблемы со здоровьем там, а тут пока что нормально. Скажу сразу, бессмертие только для вас и пока вы тут, потом, когда локация станет доступна остальным, его не будет. Это тебе небольшое предупреждение. Оно подоспело вовремя, спасибо. Ну как, помогло? Нет, таймер никуда не делся. В таком случае посоветую карты навыков. Увы, у меня такой редкости нет, но можно купить у зачарователя. Она, конечно, цены заламывает баснословные, да и по характеру та еще стерва, но в данный момент она единственная, кто продает подобные вещи. Ясно, благодарю. Лавка зачарователя была не лавкой, а целым домом. Не маленьким таким, хочу заметить. Трехэтажное строение даже сейчас, в отсутствие игроков, у местных пользовалось огромной популярностью. Вымогательство. Как вы можете? Это всего-навсего самый обычный навык первого уровня. Могу. И делаю. А если вас что-то не устраивает, ищите другого зачарователя вещей. Мужик сплюнул, развернулся и направился прочь. Да уж с этой дамочкой придется повозиться. Надеюсь, у нее будут нужные мне вещи, да и стрелы нужно зачаровать. Так прокачка пойдет куда быстрее. Интересно, что меня ждет. Глава 11. Дом, милый дом. Если бы меня спросили, как выглядит магическая лавка, то я бы ответил, что как магазин всякой разной всячины. Нет, ну серьезно, тут было все от метлы до лука с зельями. О, покупатель, да еще и игрок. Интересно, не знала, что ваших уже выпускают. Многое узнали, не поделитесь успехами, боюсь, только своей неудачей и проблемами. Я виновато улыбнулся и прикрыл за собой дверь. Та противно скрипнула, но я уже рассматривал товары. Разве, а вас не удивляет мой облик? Оторвавшись от карт навыков с изображением сердец, вновь сконцентрировал внимание на продавщице. Женщина низкого роста, хрупкая, с густыми длинными волнистыми волосами русого цвета, мелкие коварные глаза с ироническим взглядом. Узкое квадратное лицо украшает прямой нос и маленькие губы. И все это великолепие украшают небольшие кошачьи ушки и хвост, который выглядывает из-за прилавка. В качестве одежды на лбу повязка, на плечах покоится короткий черный плащ, который не достает даже до талии, а на теле футболка с надписью «Все козлы». Что там ниже пояса, мне было не видно. Нет, не особо. Ну ладно, хотела впечатлить, но не получилось. Вы что-нибудь хотели? Нет, я просто зашел поглазеть. Ага-ага, ваши глаза так об этом и говорят. Так что вы ищите? Сдаюсь, поймали. Улыбнувшись, подошел к прилавку. Я ищу карты навыков. У вас они есть? ХМ есть, но точно не для вас. Скажите, как скоро вы планируете расплатиться и вообще какую сумму имеете? А это мои проблемы, но способ оплаты есть. А теперь скажите, какие навыки у вас имеются? Зачаровательница оскалилась. Есть как боевые, так и не боевые, вспомогательные одним словом. Например, пассивные могут увеличивать ловкость на плюс 10, или же ману и дух. Я думала, вы хотя бы бровью пошевелите. Пошевелю, когда услышу что-то уникальное, но скажу, что меня интересует. Лечебные навыки. Лечебные? Женщина заморгала своими вертикальными глазами. Но вы же чистый силовик. У вас даже маны практически нет. Не сыпьте соль на рану, и это не совсем так, но мне нужен такой навык. Желательно не просто лечебный, а еще завязанный на регенерацию. Дайте подумать. Странный навык, но должен быть. Скажите, вам еще что-то нужно или один только этот навык интересует? Меня интересует многое, милая девушка, но первоначально навык и его стоимость, а, судя по вашему удивлению, данный навык не пользуется популярностью. Верно говорите, покупатель, хотя они довольно редкие и выпадают не так часто, но все может быть, сначала может и не берут, а потом и спрос появится. Вы меня разорите. Сколько? Я уже понял, что подобное у вас есть. Есть. Сумма? Дорого. Кошка оскалилась. Ей явно доставляло удовольствие играть со мной таким способом. «Сколько?» – вновь повторил я свой вопрос. «Для начала ознакомьтесь вот с этим». Женщина положила карту с изображением красного сердца, но явно не человеческого. Слишком оно сложное и необычное. Вот только трогать не стал, мало ли какое-нибудь проклятие словлю. И что это такое? Карта навыка. Вы можете осмотреть ее и сказать, подходит ли она вам, но красть не советую, тут есть и стража, которая быстро расправится с вором и компенсирует украденную вещь, а если это сделает бессмертный, то станет рабом того, у кого украл. Понятно, но красть я не собирался. Беру карту в руки, полностью осознавая все риски и запрашиваю описание навыка. Удар сердца. Активный навык 2 уровня. Описание. Позволит прожить еще 200 ударов сердца. Затраты. 50 маны, 50 энергии на активацию. Ограничения. Интеллект 1. Для изучения карты скажите изучить. Полезная карта, но явно не для меня. Такой навык подойдет для тех, кому нечего терять и собрался в последний бой. Нет, мне что-то менее летальное и желательно пассивное. Есть такая. Кошка пожала плечами. Вряд ли подойдет, но посмотрите. Полет сердца. Активный навык 5 уровня. Описание. Позволяет вырвать свое сердце и запустить его в короткий полет. При ударе об поверхность взрывается синим греческим огнем. Затраты. Нет. Ограничения. Интеллект 1. Для изучения карты скажите изучить. Тоже не то. И почему интеллект минимум 1? Минимальные требования для изучения навыка. Они есть практически на всех. Система не очень любит разбрасываться навыками. Понятно. Что еще есть? Говорю сразу, никаких активных навыков или только те, которые направлены на лечение. Хорошо, я вас поняла. Посмотрите вот эти. Регенерация. Пассивный навык 1 уровня. Описание. Позволяет ускорить естественную регенерацию. Затраты. Нет. Ограничения. Дух 10. Для изучения карты скажите изучить. Волна исцеления. Активный навык 5 уровня. Описание. Распространяет волну исцеляющего заклинания. Есть режим свой чужой. Затраты. 5 маны. 3 энергии за активацию. Ограничения. Мана 20. Дух 6. Интеллект 30. Для изучения карты скажите изучить. Я оскалился. Отлично. И еще вопрос. Навык регенерация есть побольше уровнем? Увы, нет. Но вы не отчаивайтесь. Могу дать подсказку за 5 золотых. Ах ты кошка. Сказал с улыбкой продавщица, поняла, что я вовсе не злюсь и понимаю, что меня просто-напросто доит. 2 золотых. Я еще стоимость навыка не знаю. Идет. В ее ладонь упали пара золотых монет. Кошка с торжественной улыбкой посмотрела мне в глаза. При получении урона навык регенерация будет улучшаться. То есть больше получай травмы, будет тебе экспресс прокачка. Теперь улыбнулся я. От этой улыбки продавщица явно стало дурно, и я произнес всего одно слово. Беру. Слегка подрастерявшись, кошка быстро взяла себя в руки, причесала волосы и слегка выпрямилась. С вас, молодой и многоуважаемый клиент, всего 500 золотых монет и без торговли. Моя улыбка не поникла ни на миг, чего эта женщина явно не ожидала, вон как глаза медленно начинают бегать, будто ощущает некую подставу, а может и жалеет о взятке в виде 2 золотых. Мало ли, я засланный человечек. Держите, тут ровно 500 монет, чек дадите. Лицо продавщицы то успокаивалось, то напрягалось вновь. В конечном итоге она прикусила губу от неудовольствия. Теперь она точно пожалела, что продала навык так дешево. Внимание! Вы изучили карту пассивного навыка. Регенерация 1 уровня. Поздравляем! Становитесь сильнее. Так у вас появятся шансы выжить. Если не секрет, откуда у новичка такие средства? Деньги-то немалые. Кошечка облизнула губы и, пересчитав, уставилась на такого интересного покупателя в моем лице. Наверняка вы лидер группы и ваша команда с самого начала занималась подобным фармом и уничтожением мобов. Верно, рассказать бы ей о неком баге, но да ладно, лучше держать такую тайну при себе и подтвердить уже придуманное. Верно, но не совсем. Мой лидер группы передал на личности, сказал приобрести лечебный навык для себя. Есть у меня травмы, с которыми даже система с начала катаклизма не справилась. Знаю о таких, но думала, что у вас все нормально. Кивок в сторону слегка бугристой кожи старой руки. Вам еще что-то нужно? Информация, но и предметы. Делательно с бонусами от плюс 5 и выше. А также вот, выкладываю стрелы и небольшие иглы. Их нужно зачаровать. Во сколько мне это обойдется и какие есть эффекты? Кошка присела на стул, который стоял прямо за ней. Это будет дорого, уверены, что вам это нужно. Нужно. Еще как нужно, дорогая. А теперь давайте поговорим об эффектах и стоимости вашей работы. Нет, я не смогу, это слишком большой объем работы. От стрел я отказываюсь сразу же, работа займет месяц, а вот иглы ассасина можно зачаровать электрическим заклинанием и при попадании в живую плоть будет парализация всех мышц на пару секунд. А какие есть еще эффекты? Много, но электричество самое эффективное против измененных. Однако игла сработает лишь единожды. Зачарование вообще вещь трудная и в основном используется для трудноубиваемых противников. Один вопрос, я прищурился. Почему вы мне это рассказываете? Своего рода помощь первому покупателю-игроку. Система любит подобные акции и иногда поощряет продавцов. Желаете что-нибудь другое? ХМ, во сколько мне обойдется зачарование полной коробки подобных игл? Сколько их? 100. ХМ многовато, но, учитывая их размер, маны уйдет не очень много. То, что это, по сути, одноразовое зачарование, вы предупреждены, так что перед системой я чиста. С учетом небольшой скидки, как первому покупателю, всего 200 золотых. Милая, вы меня разорите. Давайте 150, нет, 200 и не золотым меньше. 3 часа спустя, 90 и не золотым меньше. Поймите же, это слишком даже для вас. Согласен. С улыбкой дьявола выкладываю ранее оговоренную сумму. Окошко, стоило ей провести ладонью над иглами, побледнело, а сами иглы засияли и слегка заискрились. Готово. Ох, слишком много маны потратила. У вас точно в роду были ереви. Даже спрашивать не буду, кто это. Да, а еще скидки будут. Дверь размахнулась, и я, уворачиваясь от низколетящих предметов, выбежал на улицу, но даже это обстоятельство не убрало улыбку с моего лица. Я был доволен как кот, урвавший целую банку сметаны. Уже не терпится испытать их в деле. Жаль, конечно, что не купил броню получше, но оно и понятно. Сейчас эта кошка не в лучшем расположении духа, а вообще нужно будет набрать опыта, заглянуть в собственный магазин и поискать нужные вещи. Может, ту же еду можно купить за сущие копейки, а продать выжившим, скажем, за 5 золотых, хоть это и не имеет сейчас особых проблем, но очень скоро всем понадобится еда. Хаэма, эта идея, правда, трудно реализуемая, учитывая, что корабль вряд ли предназначен для подобного. Эй, Илья, оборачиваюсь и вижу своего старого знакомого. Интересно, а он как вышел без балов? Привет, а ты как тут оказался? Да спокойно вышел, стражник меня даже не остановил. Кажись, пропуск до сих пор работает как нужно. Это хорошо, готов возвращаться? У меня к тебе просьба. Какая? Я превратился в слух. Можешь забрать Полину и меня? Чего? Откуда? У нас проблемы. Ее держат в башне зомбаки. Я же оккупировался на крыше. Эти сутки я еще продержусь, а ты по характеру руководитель. Я и руководитель? Ты это серьезно? Да нас в первый же бой раскатали ровным блином, и даже не важно, что остальных точно так же раскатали. Илья, я серьезно. Помнишь, я рассказывал, кем был? Я видел простых людей и тех, кто руководит, а также тех, кто руководит плохо, а кто хорошо. Ты не простой человек, но я согласен даже работать на тебя. Ясно, а что Полина? Почему сама не пришла? Стесняется. Да, на камеру она не стесняется вести стримы. Ну ты сравнил, конечно. Сам посуди, там в безопасности и здесь вблизи. Две совершенно разные вещи. Ну так что, поможешь? Ты сейчас где? Хаэм, я не слабо задумался. С одной стороны, люди, которым я хоть как-то но могу доверять, с другой я пятой точкой чувствую, как опасна вся эта затея. Ох, опасно. В этот раз вряд ли смогу, ничего не обещаю. Полину я видел, точнее то место, в котором она была. Там целая орда под ее зданием и соседними. Так что быстро я до нее не доберусь. А твои люди? И можешь мне тогда немного одолжить наличных? Хочу прикупить себе снаряжение. Я верну. Жуков, скажи, а что мы вчера пили? В смысле, что пили? Ну, выстрел в колено новой электрической иглой, и парень, а точнее девушка, с криком падает на каменную брусчатку, корчась от боли. Золотые локоны рассыпались по плечам, а золотые глаза так и метают молнии. Или это остаточный эффект от иглы арбалета? А вот и спал навык маскировки. А теперь рассказывай, разведчица. Кто ты и откуда? Эр-эр-эр. Где я прокололась? У тебя такой злобный взгляд, что вот-вот и прожжешь меня им. А теперь говори, кто ты такая, а то тут толпа собирается, и что ты сделала с Жуковым? Слегка надавливаю на иглу, и та проникает глубже в колено. А-а-а-а, тварь, ты что творишь? Больно же. Ненавижу, когда мне лгут. Говори быстро, или станет хуже. Да ты хоть знаешь, кто я? Да мне плевать. Надавливаю еще сильнее на иглу. А-а-а, я скажу. Прекращай. Слегка ослабляю хватку. Отлично, а теперь все и в мельчайших подробностях. Видишь кольцо? Показываю ей самое обычное кольцо. Оно мне подскажет, врешь ты или нет. Если соврешь, в твою левую коленку вонзится вторая игла, а тебе это точно не нужно. Ведь так? Да, не нужно. Прекращай, говори. Это последнее предупреждение. Встаю и медленно направляю миниатюрный и очень легкий арбалет в левую ногу. Не нужно. Я же сказала, что все скажу. Проклятие. Я из другого отряда. Нам нужны деньги. Твой танк в полном порядке. Маскировка действует недолго. А узнала о Полине с ее же слов. Она жаловалась, что в ловушке, и все. Клянусь, это все, что я знаю и хотела. Прячу арбалет в пространственную карту, наклоняюсь и вырываю иглу, чем вызываю новую порцию отборной ругани в мой адрес. Я не так богат, чтобы разбрасываться боеприпасами, а что касательно тебя, научись держать язык за зубами. Псих. Делаю то, что считаю нужным. Протягиваю руку. Хватайся, помогу добраться до академии, и не вздумай сотворить какую-нибудь глупость. Поняла, недоверчивый кивок. Оно и понятно, чуть ли не убил, пытал и теперь помогает встать и добраться до безопасной зоны. Такой диссонанс словить и переварить не каждому дано. Поняла, чем примечательна данная локация, а именно тем, что тут нельзя умереть, и все это осознали вполне успешно. Однако многие, как и я, пренебрегают знаниями. Увы, но это так, я тот еще прогульщик, хоть лакей подсказал верное направление, но и в этом деле успех мне пока не светит, что там говорить о большем. Итак, что мы имеем, точнее, что мы приобрели за нахождение в этой локации? Фамильяра, небольшое вооружение и один интересный навык, точнее даже два, отражение и регенерация. Последний пассивный навык теоретически должен помочь выжить или хотя бы не протянуть ноги раньше положенного срока. Удручает то, что таймер не увеличился, но хотя бы не отнялся. Может, это только здесь? Ну да такого система мне точно не даст. Посидеть тут в более безопасном месте и восстановить силы. Скорее всего, навык будет работать в моем мире или измерении, трудно сказать. Но, в общем, посмотрим, как оно будет. Ну что, студенты, вы готовы отправиться в свой мир? Все стояли в один ряд и слегка переминались с ноги на ногу. Хорошо, студенты, и я надеюсь увидеть вас вновь в добром здравии. Взмах рукой, яркая вспышка, и я едва не падаю, хватаясь за электронную панель. Сработало. Я вернулся на корабль. Так теперь что? Теперь нужно быстро проверить собственный статус и... Отлично. Таймер замедлился. Не намного, но хоть что-то. Погодите. А это еще что такое? Выглянув через бронированное стекло, едва не чертыхнулся, заметив, как в сторону главного входа движется целая боевая колонна, и это далеко не мои люди. Добрался быстро, очень быстро, перевоплотившись в мимика и не тратя свои силы вообще. В образе мимика скорость развивается просто превосходная, знать бы еще точные цифры. Внимание! Смахиваю сообщение в архив и бегу дальше. Не до тебя сейчас, проклятая система. Сам прит. Вновь смахиваю оповещение в архив, подметив краем сознания некую странность, а еще некоторые обновления в интерфейсе. Странные обновления и не очень понятные, но об этом потом. Сейчас будет веселье, и продлится оно целых 24 часа. Выходите. Это наша база. Какого хрена вы тут устроили? Вперед вышла авиа, и в нее тут же угодил нож, вот только бессильно отскочил от водной преграды. А одна из рун на ее одежде потускнела. Это более не ваша база. Уходите. Это ты нам говоришь, соплячка мелкая? Да, вам. Пока шел незамысловатый диалог между двумя враждующими сторонами, я тихо и спокойно оценивал технику противника, которую уже стал считать своей собственностью. Как бы ни началась мания величия, но это вряд ли произойдет. Вот только напрягало то, что предполагаемые противники начали действовать, а именно слабо, но прощупывают меры дозволенного. Не зря же они испытали щит на прочность. Молодец, девочка, подстраховалась. А теперь самое интересное и важное. Спускаюсь вниз и, смимикрировав под обычного бота, тайком пробираюсь к последнему транспортнику. Всего было 4 слегка переделанных грузовика, и то это усиление только с виду. Мимику ничего не стоит вырвать часть решетки и забраться внутрь. А это еще что такое? Проклятие, они привели за собой хвост. Но какой хвост? Честно, мне немного некомфортно рядом с такой образиной. Концентрирую на нем взгляд и вчитываюсь в какой-то уж очень странный лог. Мертвый дикий. Уровень. Неизвестно. Особенности. Неизвестно. Описание. Был создан личем. Не имеет разума. Действует на инстинктах. Не имеет оружия. В физическом плане намного сильнее обычного игрока 5 уровня. Навыки. Заражение. И все бы ничего, но вот этот мимик или бот меня пугал. А особенно приписка, что создан личем, а это значит, что в моем городе появился лич, который каким-то образом клепает этих тварей. Эй, а это еще что за тварь? Я резко спрятался за последним транспортником, но похоже на воскресшего дикого это не сильно повлияло, точнее вообще не повлияло, вон как тянет лапы в мою сторону. Да ладно вам, я же мимик, ты должен считать меня за своего. Раздался выстрел из плазменного ружья. Кто-то с грузовика открыл неслабую стрельбу по приближающемуся боту, а тот только ускорился, но к моей персоне интерес погас. Злобно урча, дикий приблизился и со всего размаху врезался в тяжелый грузовик. Тот пошатнулся, а выстрелы не причинили дикому никакого вреда. Не став на этом останавливаться, мертвый бот безо всяких проблем разорвал тонкие двери и вломился внутрь. Началась паника, из грузовика послышались крики, стрельба, после чего полилась кровь, много крови. Часть попала и на мое изменившееся лицо, так как я спрятался под машиной, и вот наблюдаю, как остальная банда, потеряв интерес к кораблю и опасности, медленно подходит к вывернутым дверям. Я стараюсь не отсвечивать и предоставить работу непонятному боту, вот только его сила меня действительно пугает, а то, что он мертвый бот, пугает уже мимикрированного меня, и мне не хочется брать его облик. Воплощаю мини-арбалет и пытаюсь выждать. Моргнула иконка навыка. Какого? На территорию музея ворвался мимик. Самый простой мимик, но поврежденный и такой знакомый. А еще, охренеть, я думал, он помер, когда свалился с небоскреба. Забыв, где я нахожусь, последнюю фразу проговорил вслух, и в меня тут же открыли огонь, но Дикий принял это на свой счет, так как в следующее мгновение раздался скрежет металла, гравиподушка слегка прогнулась и грузовик едва меня не расплющил. Перекатами я быстро откатился в сторону. Хватаю ружье и, присев на колено, пытаюсь активировать навык и подчинить Дикого бота, вот только ничего не выходит. Это не мимик или он был им когда-то? Проклятие, я не знаю. Прыжок, и Дикий оказывается на прицепе с окровавленной пастью. Все замолчали, а я, прицелившись, выстрелил прямо меж мертвых датчиков движения. Попал, вот только смысла в этом не было. Голова дернулась назад, но быстро приняла вертикальное положение. Отбрасываю ружье и хватаю системный арбалет. Дикий прыгает в атаку, намереваясь запустить свои мертвые когти мне под броню, и в этот самый момент в его тушку прямо в полете врезается мой мимик, сбивая его с траектории полета, и теперь куча тел кувырком катится в сторону. Все это действо происходит за транспортом, так что мои люди ничего не видят, но слышать должны. Быстро мимикрирую кожу на себе любимом, заставляя проявиться и одежду. Маскировка так себе, но должно сработать. Тут, конечно, нужна практика, а не быстрое обучение. Раз-два и получилось. Попробуй. Вновь смахиваю сообщение, не до тебя сейчас. Прицеливаюсь из винтовки и вновь запускаю выстрел за выстрелом в Дикого, пытаясь найти его слабое место, ведь оно должно быть. Позади послышалось хоровое урчание. Оборачиваюсь и вижу, как на шум идут новые пачки зомбаков из недавно прибывшей банды. 15 выстрелов ровно промеж глаз, и все падают замертво. Своего эда я выпускать опасаюсь, мало ли подхватит этот странный вирус, хотя он должен действовать только на биологические существа. Мимик сворачивает, а потом и вовсе отрывает голову Дикому, и тот затихает, падая мертвым куском железной плоти. Смотрит на меня и довольно урчит, ну а я что? Пожимаю плечами. Приятного аппетита. Мимик тут же начинает поедать Дикого, на что я только прикусил губу, открыл статистику и понял, что в подчинении у меня до сих пор остался один очень сильно поврежденный мимик без срока выхода из-под контроля. Дела. Глава 12. Случай у кафе. Быстро отменяю мимикрию, но продолжаю удерживать мимика на прицеле новоприобретенного оружия, а тот молча продолжает уничтожать Дикого, будто это самая вкусная еда на всей планете. Что удивительно, и аура, и навык подчинения в таком состоянии продолжают отлично работать, а ведь ранее подобного замечено не было. Кэп. Мимик дернулся на звук, но я только поднял руку, и тот мгновенно подчинился, но стал шипеть и всячески выказывать свое недовольное состояние. Спокойно. Его не трогать и не провоцировать. Всем все ясно? Да, а что, собственно, случилось? Ко мне подошел Жорж, так же, как и я, не спуская мимика с прицела. Все как обычно. На нас нападают, мы отбиваемся. Раненые, убитые с нашей стороны есть? Нет, все пока нормально. Мы проводили разведку нового дома, когда ты пропал на пару часов. Где был? Охотился? Почти. Собери оружие бандитов, технику в ангар. Думаю, там есть место, куда ее можно поставить. Понятно, а что по луту? Можешь поделиться с теми, кто захочет оборонять дом? Это я про опыт. Что касательно золотых монет, оставь их на складе. Для нас они все равно пока бесполезны. Хорошо, а с этим что? Может, я его того? Мимик, будто поняв, о чем идет речь, противно зашипел и выпустив язык. Я улыбнулся. Навык у меня есть один, вот пока держу под контролем, и остальным передай, чтобы не так сильно нервничали и запомнили, что этого мимика трогать нельзя, если он им не будет угрожать, а если будет, то можете открывать огонь из всех стволов. Понял, передам. Но что за тварь была? Вот, лови логи. Успел сканировать. И это очень опасная тварь. Похоже, охренеть, в нашем городе что, лич, что ли, завелся? Я о них только в фэнтези книгах читал. Похоже на то, так что на ночь трап поднимаем. Хоть какая-то защита. Она, по крайней мере, лучше, чем каменные стены многоэтажки. И то верно. Скажи, а почему таким образом нельзя взять военную базу? Жорж, ты, конечно, извини, но кем ты меня считаешь? Нет, не отвечай, я, конечно, игрок ненормальный, но не настолько, чтобы брать военную базу. А про себя добавил, в одиночку и при столь слабом уровне. А ты попробуй, придурок. Вновь смахиваю сообщение. Это я прочесть успел, и содержание оказалось очень странным. Нужно срочно изучить логи, а то целая тонна сообщений по возвращении пришла, и мне это не очень нравится, как и реакция системы. И последнее, ты уверен, что хочешь остаться тут? Жорж саркастически хмыкнул, после вновь посмотрел на мимика, который медленно, но верно переваривал сталь. После того, что я увидел, точно хочу, а еще потому, что ты очень хороший снайпер, и я не хочу получить пулю в затылок, плазменный пучок или взгляд в сторону миниатюрного, с ладонь взрослого человека, арбалета, иглу в затылок. Понятно. И только страх удерживает тебя тут, Кэп. С тобой у меня реальные шансы выжить. Как я и сказал, ты дважды спасал мою шкуру, ты знаешь, что делаешь, и именно по этой причине я остаюсь с тобой, а не из-за страха, так что по поводу меня можешь не переживать. А твоя семья, она ведь у тебя есть. Есть, но она не на этой планете. Должны были вернуться через неделю, а это значит, что пока они в безопасности. Ну, я надеюсь, что эта проклятая система не дошла до них. Надеюсь. На груди Жоржа зашипела рация. Успели же снять. Молодцы. Кэп, у нас проблемы. Рада, что вы вернулись, но вы должны это увидеть. Парень молча снял рацию и протянул мне. Нажав на кнопку, ответил на вызов. Авиа, ты где? Возле второго транспортника. Поторопитесь. Понял, сейчас буду. Вернув рацию, махнул мимику, и тот медленно, не выпуская из рук голову Дикого, поплелся за мной. Самое главное, чтобы сейчас не вышел из-под контроля. Подумав, тут же открыл статистику, но нет, все было на месте. Уверен? Проверь еще раз и нажми кнопку «Отпустить». Да что же это такое? Система, ты что, решила меня доконать? Спросил мысленно, но тут же забыл, увидев причину, по которой меня звала Авиа. Эта девушка была крайне необычная, взять хотя бы ее навык рун. Казалось бы, самая банальная защитная магия, и как можно ее использовать по-другому? В мире есть люди, которые думают стандартно, и это приводит к печальным результатам, но это не случай девушки. Наоборот, она думает нестандартно, и это в данный момент спасло ей жизнь. К стенке гражданского транспортника был прижат человек, и не просто прижат, а его руки и ноги закреплены водными преградами. Лицо не вызывает доверия. На такого посмотришь и сразу понятно, чего он хочет. Прибить или ограбить, а потом прибить, но первоначально лучше, конечно, спросить, что случилось. Кэп, у нас тут... Авиа слегка повернулась и побледнела, заметив мимика, поедающего голову почти такого же бота. Мимик же, взглянув на девушку, протянул почти съеденную половину, отчего та побледнела еще больше. «Не пугайся, он под контролем. Что ты хотела показать? И кто это вообще?» Мужик подал голос. «Твари, знайте, Генрих так просто не оставит вас в покое, это была его третья по счету база. Ну да сейчас пойду и принесу ему цветы, чтобы не злился. Понимаешь, это для нервов очень вредно, а теперь говори, что за Генрих и откуда этот фрукт нарисовался? Парень, ты что, бессмертный, что ли? Тебя эта сука не спасет, а вот оскорблять моих людей не советую». С улыбкой стреляю ему в ногу, а тот завопил и задергался. Самая обычная игла вошла ему не слишком глубоко, но нерв тот еще червь, а если пытаешься пошевелить ногой, то это вообще ужас.